Часть первая. Апрель 2013 год. 1. Кудрявый 10-летний мальчик сидел на банке маленькой лодки и изо всех сил старался не издавать ни звука. Он бросил беглый взгляд на отца, сидевшего на веслах, и почувствовал, как внутри все потеплело. Снова в гостях у папы. Наконец-то. С последнего визита прошло уже достаточно много времени, после того, как мама услышала о произошедшем здесь в прошлый раз. В папином доме, в лесу, почти на горе, который мама называла «хибарой». Мальчик пытался объяснить, что для него не важно, что папа не готовит такие же обеды, как мама, или что он курит в доме, или что в гостиной висит ружье. Оно же для куропаток, а не в людей стрелять. Но мама и слышать ничего не хотела. Больше никаких посещений. Она даже в полицию позвонила, или не в полицию, но, как бы то ни было, кто-то пришел поговорить с ним и за кухонным столом записывал в блокнот, и с тех пор папу он не видел. До этого момента. Мальчику очень хотелось рассказать, что с последнего приезда он прочел много книг про рыбалку. В библиотеке. Что теперь он знает много названий. Сиг, голец, мольва, форель, сёмга. Что в таких озерах, как это, не водится щука, потому что щуке нравится прятаться в камышах. А здесь камыша нет, только нечто похожее на болото у кромки воды. Но он ничего не сказал, потому что усвоил. На рыбалке не разговаривают, разве что очень тихим голосом. И только если папа заговорит первым. «Первая поездка на Свартьян в этом году», — прошептал отец и улыбнулся сыну сквозь бороду. «Здесь всегда так здорово», — прошептал мальчик в ответ и почувствовал, как тепло снова разлилось по телу, когда отец подмигнул ему. Мальчик много раз пытался объяснить это маме. Насчет папы. Что ему так нравится находиться здесь, птицы за окном, аромат деревьев. Что деньги не играют никакой роли, что папа не виноват, что никто не хочет покупать его рисунки, что можно обедать, не помыв руки, без скатерти на столе. Но она не желала слушать, и ему порой так трудно было подобрать слова, что он перестал пытаться. В гостях у папы. Он поднял взгляд к облакам в надежде, что они скоро исчезнут. Звездное небо. Вот когда приходит рыба. Он снова перевел взгляд на отца, на его сильные руки, тихо рассекающие веслами черную, как уголь, воду. И ему захотелось сказать, что он тоже тренировался и скоро сам сможет грести. Но он промолчал. Тренировался он не в спортзале, куда ходила мама, туда с детьми нельзя. Но он делал то же самое дома в своей комнате. Отжимался и приседал практически каждый день в течение почти полугода. И да, он много раз смотрел на себя в зеркало, но мышцы не особенно увеличивались. И тем не менее у него был план. Возможно, к следующему лету. Может быть, тогда сработает. Он уже представлял, как это произойдет. Он зайдет в ворота с рюкзаком за спиной, может быть, в футболке, похожей на те, что носили мужчины в мамином спортзале, с большими бицепсами на руках, которыми можно грести, чтобы папа мог сидеть на банке, пока сын сам будет управляться с веслами. «Рыбалка без пива — не рыбалка», — прошептал папа и еще раз подмигнул, наклоняясь и открывая одну из банок, что лежали на дне лодки. Мальчик кивнул в ответ, хотя и знал, что это один из тех вопросов, о которых мама говорила с теми людьми. Папа слишком много пьет, и это безответственно. Свартьян — живописное озеро, сокрытое высоко в горах, о котором мало кто знает. Теперь они здесь вдвоем, вместе, поэтому мальчик старался не думать о том, что мама сказала, что больше поездок к папе не будет. Что это, наверное, последний раз. «Первый заброс?» — прошептал отец и сложил весла. «На мормышку или на блесну?» — прошептал мальчик, откинув кудри назад. Он знал, что это важно, хотя сам не вполне понимал, почему. Отец сделал еще один глоток пива и бросил взгляд на облака, а затем на темную воду. «А ты как думаешь?» «На блесну?» — сказал мальчик немного неуверенно вначале, но почувствовал, как щеки загорелись, когда отец кивнул и улыбнулся ему, открыв коробку с крючками, лежавшую на лавке рядом. «Слишком темно для мормышки. Согласен?» «Согласен», — кивнул мальчик и поднял взгляд к небу, на секунду притворившись, что не заметил, что оно не такое безоблачное и звёздное, как должно быть. «Вот так», — сказал папа, закрепив разноцветную блесну на леске. В торжественный момент, когда руки сына приняли удочку из рук отца, мальчик знал, что скажет папа, но притворился, будто это что-то новое для него. «Короткими рывками, чтобы не достать до дна, хорошо?» «Хорошо», — сказал мальчик и перекинул удочку через стойку на лодке. Держать катушку, поднять удочку, назад, отпустить точно в нужный момент. Мальчишка снова почувствовал, как тепло разливается по телу, поймав взгляд отца, говоривший, что он все сделал правильно, когда блесна пролетела по воздуху и угодила в черную воду с почти неслышным всплеском. «Не слишком сильно», — прошептал отец, открывая новую банку пива. «Тяни осторожно». Мальчик сделал, как сказал отец, и ему так захотелось сказать маме, что она ошибается. Лодка, озеро. Он очень хотел быть с папой. Что бы ни говорили люди с блокнотами. Может быть, он мог бы даже переехать сюда, кормить птиц, помогать с крышей дома, чинить расшатанные ступени лестницы. Его так заняли мысли о том, как хорошо могло бы быть, что он почти забыл, что держит в руках удочку. «Клюет». «Что?» «У тебя клюет». Мальчик очнулся, удилище изогнулось. Он крутил катушку, но она не сдвигалась с места. «Большая!» — прокричал мальчик, забыв, что вообще-то надо вести себя тихо. «Чёрт!» — сказал отец и пересел вниз на банку. «С первого заброса ты точно не зацепил дно?» «Нет, вряд ли!» — сказал мальчик, крутя изо всех сил. Было так тяжело, что лодка качнулась и стала приближаться к берегу. «Она вот-вот будет у тебя в руках!» — воскликнул отец и приподнялся, схватившись за планшир. «Ох, твою же мать!» «Что такое?» «Не смотри, Томас!» — вдруг прокричал отец, как только то, что висело на крючке, показалось на поверхности. «Папа!» «Ляг на дно лодки! Не смотри!» Он бы рад был послушаться, но он словно оглох. «Папа!» «Томас, на дно! Не смотри!» Но он все же посмотрел. Вниз, на девушку, лежащую в воде. Бело-синее лицо, открытые глаза, колышущаяся в воде мокрая одежда, слишком легкая для похода в лес. «Папа!» «Ляг на дно, Томас, черт побери!» Маленький мальчик не успел ничего больше увидеть, потому что отец резко поднялся с банки и силой опустил его на дно лодки.